Дорогие братья и сестры, сегодня день особенный. В связи с тем, что вчера прошли похороны нашего брата Геннадия Константиновича Крючкова, и мы вот так вот согласились, зная и ваше согласие, и объявили, что в Москве будет и утреннее, и вечернее служение, где можно будет поделиться более так обширнее и откровенно о жизни нашего брата Геннадия Константиновича. Когда мы будем говорить о ком бы то ни было, в том числе и о Геннадии Константиновиче, в центре внимания будет великий Бог, которому посвящают жизнь святые люди, в частности и брат наш. Место Священного Писания, которое предлагаю вам для размышления. И я бы хотел, чтобы это место Священного Писания знали бы все наизусть. Ну, это вы восполните. Если вы не знаете, придите домой, постарайтесь выучить этот стих Священного Писания. Он вам очень поможет в жизни каждого из вас. Записано Святое Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду к Отцу Моему приготовить место вам, и когда приготовлю, приду за вами, чтобы и вы были там, где и я». Какое простое место, какое оно хорошее. Я хотел бы особенно обратить внимание, что эти слова Иисус Христос говорит накануне Своих страданий. Можно сказать, одна из последних бесед, наставлений. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте». Вот этот главный наш якорь, который нам принесет покой и тишину сердца. Веровать в Бога, веровать в Иисуса Христа. Все остальное, все уложится, все успокоится. Да не смущается сердце ваше. Мы прошли 46 лет славного пути. Вот в августе будет 46 лет. Вот столько лет я знаком с братом Геннадием Константиновичем. Я был приглашен на первое совещание, где решался вопрос о создании инициативной группы по созыву съезда. Мы обсуждали все вопросы. Для меня, я был новичок в этих вопросах. Да, мне было 29 лет. Я был пытливый. Я не знал, что предпринять. Я знал, что что-то надо делать. Невозможно так молодежь, невозможно развивать в правильном направлении. Не с детьми что делать. Повсеместно вешают замки на молитвенные дома и обрекают народ Божий где-то далеко ходить на богослужение, а это значит, что очень редко. Но что делать? У нас не было ответов. И вот, когда я 10 августа был в Москве, мне многое открылось. Когда я познакомился с первым посланием, много рассуждений было у нас. Нас было всего четверо. Всего четверо. Сам факт, что нас было четверо, братья и сестры, это уже говорит о том, что четверо ничего не могли бы сделать, если бы не Господь великий, славный. Все сделал Господь. А мы только лишь смотрели верою в будущее. И когда работники всех Б, руководящие работники регистрированных общин, отказались содействовать в ходатайстве о созыве съезда, мы стали это делать самостоятельно. Мы разослали послание по всей стране нашей, где призвали верующих писать ходатайство о созыве съезда и нам, чтобы прислали копии. Вы знаете, проблем было очень много, очень много. Срочно нужно было увольняться с работы и ехать по церквям и отвечать на многочисленные вопросы. Вопросы правильные, конечно, правильные. И богобоязненная душа, она получала это послание, радуется, но в то же время у нее много вопросов. Ну, например, в одной церкви собрались много братьев и говорят: «Нам нравится ваше мероприятие. Это очень хорошо, интересно собрать съезд, но это же невозможно». Вы знаете, нет ли здесь хитрости КГБ? Задают вопрос. Они что могут сделать? Выявить всех тех искренних, кто написал, смельчаки, которые написали ходатайство о съезде, всех их арестовать, а остальные сами умрут. И все. И церковь все будет закончено. Ну, казалось бы, имеет место на существование и такая мысль. Ну, конечно, такие рассуждения. Были и другие. А на что вы рассчитываете? Неужели органы власти послушают вас? Трудно было убеждать, что, конечно, послушают, конечно, дадут съезд. Нет, конечно, это сложно. На многие вопросы не было ответа. Да не смущается сердце ваше, наше основание к обращению о созыве съезда было: «Веруйте в Бога и в меня веруйте, а Бог все может сделать». Братья милые и сестры, постепенно развивалось и развивалось по всей стране слух о созыве съезда. Власти усилили гонения, но гонения эти усилены были в некоторых местах чрезмерно. К примеру, сказать, только лишь Гомельская церковь, 17 узников братьев было в Гомельской церкви. Она была небольшой. Кто-то меня, помню, спрашивал: а чем все это закончится? 17 узников уже у нас. Чем закончится? А я сказал: победой. Хотя не знал, в чем она будет выражаться. Новизны нет, в моих словах не было совершенно. Я только лишь знал, что если Бог начал эту великую брань, то завершить ее обязательно победой. Мне очень нравится место Священного Писания, где Иисус Христос говорит: прежде чем строить башню, высчитай все, справишься ли ты, сумеешь ли это до конца довести, это строение. Ну, и если нет, не сможешь, то и не начинай. Или же, когда войну начинаешь, брань великая будет, ты подсчитай, сколько сил у тебя, сколько у противника, и победишь, есть ли гарантия победы. Если нет, ты и не начинай войну. Так Христос учил. Теперь у меня вопрос. Братья и сестры, милые, а 13 августа 61 год – это начало Божьей войны или человеческой какой-то такой шалости? Вне всякого сомнения, Божье. Если человеческое, оно бы давно разрушилось. Давно вошло бы просто в историю, а может быть и не вошло бы в историю, все бы забыли об этом. А здесь Бог воздвиг такое великое славное движение. Скажите, если это Бог начал, может ли быть такое, чтобы он не закончил? Но сомневаться в Божьем величии и всемогуществе абсолютно невозможно. Если Бог начал, он и закончит. Самое главное, что для Господа? Самое главное, как я полагаю, записано в 17 главе Бытие, 1 стихи. «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен». То есть у него всемогущество, то есть все, буквально все может, но этим всемогуществом мы только тогда воспользуемся, если ходим пред Господом в непорочности. Я повторяю, я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. В этом стихе две мысли. Божье могущество, на кого оно распространяется. Я Бог всемогущий, но ты только лишь ходи предо мной в непорочности. И тогда это всемогущество будет твое, то есть мои благословения на тебе. Наш брат, с которым мы расстались, это тот человек, которого избрал Господь. И я совершенно смело об этом говорю. Его, конечно, избрал Господь. Он автор первого послания, кстати, как и второго, и третьего. Он и не намерен руководить был, зная, что он после московского посещения нашего Маловузовский дом 3 поехал на Кавказ. На встречу с братом одним я, простите, его фамилии не буду называть, хотя его уже и нет в живых, но его дети, внуки живы, и я не хочу, может быть, как-то их дедушку унизить. Он авторитетный брат. Прошел тюрьмы, сохранил верность. И вот таким Геннадий Константинович и помнит этого брата. Поехал ему навстречу для того, чтобы изложить все, какое дело началось, прочитать первое послание и предложить ему руководство, чтобы он вел как авторитет прежних союзов, прошедшей тюрьмы, несгибаемость. Приехал, побеседовали. Геннадий Константинович прочитал ему первое послание. Знаете, что тот братик-старичок сказал? «Милый брат, если бы вы это первое послание еще не распространяли, не отослали, а имели бы только намерение, я бы упал перед тобой на колени и умолял бы, не делай этой глупости. Разобьетесь». КГБ тысячи таких уничтожило, загноило в тюрьмах. Сиди спокойно, не губи людей. Ну и прочее, прочее. Некоторые свои высказывания, свои предположения. Пришлось уехать ни с чем. Потом этот старичок спустя года еще встречался и говорил, что брат, не было у меня веры. Я близорук был. Не хватило мне ведения. Он уже был совершенно в преклонных годах. Так и ушел в вечность. Благодаря Богу за начало великой работы. То есть я хочу сказать, что Геннадий Константинович и не намерен был в лидерах. А вот обстоятельства такие, когда он ехал с Кавказа, а друзья уже знали поезд, на котором брат едет, и в Туле встретили его, и говорят, что ты не сходи в Туле, поезжай в Москву, твой дом круглые сутки охраняется, тебе нельзя прийти домой, тебя арестуют сразу. Вот так и поехал брат в Москву, не имеет даже пятачка для того, чтобы проехать в метро. Бог повел чудными путями. Мы благодарим Бога за славные дела Его. По всей стране нашлись верные дети Божьи. Да, аресты были, конечно, но я хочу сказать, никогда аресты, гонения не могут сломить Церковь Христову. Христос дал гарантию того, чтобы никакие силы, направленные против Церкви, не имели бы успеха. А что же самое главное в этой брани? Для Господа самое главное – найти людей. Самое главное, братья и сестры, это и на сегодня самое главное, и на те времена это было самое главное. Вот скажите, нашлось бы среди вас вот, московской церкви, я имею в виду, какую-нибудь семью нам нужно было бы так вот послать куда-нибудь, где есть большое пробуждение, но никто не может научить их петь, никто не может научить их молиться правильно, христианский быт, чтобы был виден и прочее, по крайней мере, лет на 10 в командировочку. Проблема. Там с работой, там с семьей, там... Ох, это все непросто, братья и сестры. Или есть желающие? Итак, самое главное – найти людей. Бог ищет этих людей. Иногда они разбегаются. А Христос говорит, не хотите ли и вы отойти? Да нет, никуда не пойдем, ты имеешь глаголы вечной жизни. Обратите внимание, глаголы вечной жизни – это слова вечной жизни, и поэтому держатся крепко за Иисуса Христа. Это семейный человек сказал. Это непросто. А он получил великое служение, и сразу же Господь его предупредил, какую смертью прославишь Господа. Непростая жизнь. А Господь ищет этих людей и восторгается, когда найдет. Помните? Я и в Израиле не нашел такой веры. Значит, везде ищет, но не везде находит. И еще хочу сказать, что Господь однажды говорит, искал человека, которого нужно поставить в проломе, а не нашел. Пролом есть, то есть стена загораживает весь город, а враги проломили уже стену. А это значит, в этот пролом войдет вся армия противника, и город будет опустошен. А для чего нужно человека поставить в этом проломе? Братья и сестры, место страшное. Вся армия противника знает этот пролом, и все пойдут в этот пролом. И вдруг твой муж пришел в твой дом, в свою семью и говорит, жена, мне предлагают встать в этом проломе. А ты скажешь, что ты с ума сошел. Да куда тебе? Что ты самый храбрый, тебе больше всех надо. Или еще что-нибудь скажешь. Но обратите внимание, Господь ищет не самого сильного, подобие Самсона, не самого меткого, который умеет пращой владеть там или еще что-нибудь такое. Нет, не так сказано. Человека искал. И мне так иногда думается, они не проще ли Господу поставить ангела в этом проломе, и тогда никакой противник не войдет. Зачем человеку рисковать? Братья и сестры, не ангелы надо ставить, а человека. А что касается ангелов, Бог пошлет легион ангелов, чтобы охранять этого человека, который будет стоять в проломе. И ничего этому человеку не случится. Беды не будет. Будет победа. И ни одна армия не одолеет этого человека, потому что ангелы ополчаются вокруг боящихся. Бог заповедует ангелам своим ополчаться вокруг боящихся Его. Значит, без человека и ангелы не будут пролом охранять. Нужен человек, который бы согласился. Скажите, братья и сестры, а 19 лет нелегального положения, в котором находился Геннадий Константинович от 70-го года до 89-го, я бывал в том месте, где он находился. Я бывал на гараж и баня, и чердачок сделан. Вот в этом чердачке. В этом чердачке жил он и четверо-пятеро сестер, которые работали, братские листки выдавали там и писали, и журналы редактировались. Ну, все в этом чердачке. И быть 19 лет человеку, который имеет 9 детей, жена. Вчера дочь выступала и говорила на похоронах. Я почитала счастливыми и завидовала тем детям, отцы у которых в тюрьмах находились, потому что хоть на свидание пойдешь, а к папе нам и на свидание нельзя было ходить. За ними сильная слежка была. Папу-то искали, будучи уверены, что дети поедут к папе на свидание. А папа это тоже понимал. И встреч не было. Скажите, можно это служение нести недобровольно? Бог позаботится об охране и позаботится о благословениях, ну, обо всех вопросах, ангелов пошлет для того, чтобы поддерживать и не приткнуться ногою своего о камень. Все это пошлет Бог, но ты должен дать согласие встать в проломе. Вот суть-то вся в чем. Скажите, много желающих встать в проломе? На пьедестале легче, на пьедестале. Куда-нибудь в командировку недельную полегче. А вот так встать в проломе, и неизвестно, когда придешь, и когда встретишься с семьей, тем, которым было 2-3 годика, он вышел, уже было за 20, и отца своего не видали. Кто-то скажет, что это безотцовщина, это несерьезное отношение к семье там или еще что-то, ну и пускай бубнят, что им угодно. Но это отношение к служению. Да, не можешь отойти в сторонку. Так будет числиться, что искал и не нашел. Он ходил, наверное, искать-то среди порядочных людей, но не нашел. Это Бог не нашел, братья и сестры. Это не нашел тот, который повинуется все буквально, повелевает солнцу встать, и оно восходит и заходит по его повелению. Ну и прочее, я не буду все перечислять. И ветер, и море повинуются ему. Один человек бурлит и не находится. Да, конечно, не все получалось. Кто-то убегал с поля брани. Кто-то вправе решать свое положение своей семьи, как он хочет. Вопрос эмиграции решается, решали. Тысячи уехали. Ну, вправе же решать, где полегче, где получше. А кто-то вправе решать, как нужнее, где Бог меня поставил. Это все, братья и сестры, непросто. Сегодня мы вспоминаем жизнь брата Геннадия Константиновича. И тем более знает, что он не возгордится, слушая, может быть, даже похвалу. Вы согласны, что он не возгордится? Ну да ладно об этом. Вы знаете, что его жена долгое время была в коляске. 4 месяца назад она отошла в вечность тоже. И также в воскресный день, как и супругу. Лидия Васильевна не владела своими ногами. Ей некоторое время тому назад, когда Геннадий Константинович пришел домой, а он пришел домой в 90-м году, предложили, а в Америку, если вы пошлете Лидию Васильевну, ей сделают операцию, и она будет ходить. Там такая операция, хирургия, ну, весьма удачно делают. И гарантированно будет ходить. Но эта операция дорогая, около 100 тысяч долларов. Нет проблемы, нет проблемы. Мы можем выкатить ее, колясочку, так перед Конгрессом баптистов, южным или северным. И пожертвуют, наберут, соберут. Тем более семья Крючковых, конечно, соберут. Он категорически отверг это предложение. Его стали уговаривать. А он говорит, нет, этого не будет. Таких тысячи, которые с удовольствием бы поехали, лишь бы деньги собрали и сделали операцию. И чтобы я был предметом всех разговоров, вот Крючкову можно, а всем нельзя, никуда она не поедет. Бог нам такую долю предназначил. Вот мы и будем жить этим. И вопрос был закрыт. Больше не предлагали. Да и зачем больше предлагать? Это понятно. А я так думал, какая счастливая доля уповать на Бога и не загребать все под себя, а все отдавать людям. Кстати, хочу сказать, ну, эти вопросы, я повторяю, я бы не говорил, если бы сегодня не было этой темы. Вам хорошо в этом доме, правда? Вы знаете, это же его труд, это его наследство вам. Я помню, был один момент, когда на совещании он сказал, братья, средства, которые для миссионеров, вот мы передаем пожертвования для миссионеров всей страны, это серьезная сумма. Этот раз ни одного рубля не передадим. Все деньги пойдут на важное дело. На какое? Говорить я не могу. Когда-нибудь скажу. Ну, я-то знал, куда пойдут эти деньги. Но говорить нельзя, потому что если широко распространиться, то этого дома не будет. А средства шли для приобретения, для кое-что нужно было в этом доме делать. Не будешь делать сборы специально для московского дома, тогда вообще сюда уже не подойдешь. В общем, ничего не сделаешь. Но вот, скажу вам, дом готов, и Геннадий Константинович был прописан в этом доме. Это частная собственность. Но не в наследство своей семьи оставил, а московской церкви оставил. И не для того, чтобы памятники ему делали, а для того, чтобы жертвенник Господу создать и поблагодарить Господи, благодарим Тебя, что иногда находятся люди, которые соглашаются вставать в проломе. Вот и все. Но находится, это так. Но почему другой отказывается, не хочет? Избирает себе совсем другой путь, другие планы. Хотя каждый может создавать, как ему кажется, свою судьбу. Пожалуйста, решайте, что удастся, что не удастся. Но вот жизнь полностью отдана Богу. И я благодарен Ему, Богу нашему, что Он нашел некоторых, которые пошли бы за Господом с полной отдачей сил. Это было в 1977 году, 30 лет назад. Я был в том чердачке. Я ему говорил: Геннадий Константинович, ты уже столько лет не был дома. Надо что-то организовать, чтобы или там куда-то в другой город поехать, чтобы как-то видеться, хоть повидаться, где я не имею права рисковать. На станциях, на автовокзалах висят мои фотографии, в розыске нахожусь. Это рискованно. Я, говорит, считаю не отвлекаться, а работать со всякой отдачей сил. Я говорю: а детишки твои, ведь безотцовщина. Знаете, какой он мысль сказал? Он сказал, что Господь мое отсутствие восполнит своим присутствием, и Бог никогда в должниках не ходил. И если я все расточу и отдам на жертвенник Господу, Он в долгу не останется и непременно воздаст старицей. Это Он обещал. И мы преклонили колени и поблагодарили Бога за то воздаяние, которое Бог когда-нибудь не только на небе, но на земле, еще на земле. Он это обещал, воздаст старицей. Вчера смотрел я, и тосковало сердце мое, так как многие из детей еще не знают Господа. Брань великая, которую Бог начал в 61-м году, она еще не закончена. И так, как ее начал сам Бог, а не люди, а люди только лишь отозвались на призыв Божий и встали в эти ряды, а главнокомандующим-то Бог был и есть. Он доведет до победной стадии, доведет, братья и сестры. Милые, суть не в том, что сколько еще времени вы в этом доме будете собираться. Не в этом дело. А сколько еще вам хватит жить с упованием на Бога и сохранить верность Господу. Ходи предо мною и будь непорочен, а Бог всемогущий. Братья и сестры, я готов вместе с вами помолиться Богу. Переживайте, милые мои, когда у вас нет ответа на вопрос. Ну, на вопрос, готов ли ты, все оставив, следовать за Господом? Готов ли посвятить себя на служение? А у тебя есть ответ какой или нет, не знаю. Одного юношу спросил, а он говорит: да у меня некоторые планы есть. Какие? Ну, немножко бизнес свой организовать. Думаю, сейчас дорого, но это, думаю, справлюсь. Дом построить, жениться надо. Девушка у меня уже есть. А ему всего 19 лет. Работничек будущий, да? Когда все дела свои сделает, у него есть планы оставшееся время посвятить Господу. Ах, какая утопия! самое страшное, что он не понимает эту утопию. Если ты в юности своей не научился угождать Господу, когда же тебе еще угождать? Знаете, как в Святом Писании написано? Не женатый старается как угодить своей невесте? Нет, Господу. Господу. Равно как незамужний старается угодить Господу. Потом другое дело, когда соединяются. Это другой вопрос. Но если ты не научился от юности угождать Господу, никогда у тебя не получится под старость. И если ты в юности пренебрег Господом и не угождал Ему, не старался, ты и жене не будешь угождать. Нет. Чем же прогневил тебя, рассердил тебя Господь, что ты отказался Ему угождать в юности? Но я... Нет, я не хочу сейчас развивать эту мысль дальше. Я, как мы согласились с вами, сегодня так вот поближе к этой семье брата Крючкова Геннадия Константиновича быть, к ему лично, я бы хотел побудить всех в молитве поблагодарить Господа и за Геннадия Константиновича, за его семью. Хотел бы помолиться за все семьи наших узников, наших руководителей, наших служителей, богобоязненных всех, чьи дети еще не знают Господа, и дети Храпова, за них помолиться Господу. И дети Крючкова, одного из сыновей Батурина, который еще не знает Господа, живет где-то в Америке. Я хотел бы помолиться со всеми вами за то, чтобы молодежь знала героев веры и стремилась бы подражать. Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Вере жертвенным служением, твердости духом и глубокого упования до последнего вздоха жизни. Аминь.